Чонг, заговорил мужчина, давно не виделись, Буч, на сухощавом его собеседника появилось хитрое выражение, слова тебе сегодня не помогут, сам понимаешь, дереликты, это слишком большая добыча, тебе ее не удержать в руках, ты тоже меня пойми, Чонг, спокойно ответил Буч, это стартовый капитал для моего нового бизнеса, я рассчитывал на него и не могу отдать, ничего, Буч, хитро сощурился желтый человек, склонив голову чуть на бок, всего лишь нужно будет поставить цели поскромнее. Буч коснулся на экране иконки выключения микрофона и повернул голову в сторону капсулы, где лежала Эллира. «Каусаку подключи», — произнес он. «ТЭС, подключено», — ответила Эллирийка. «Ралли», — заговорил мужчина, — «далеко не отлетайте, 5 кликов хватит». «Принято», — ответил Альф. «2 минуты, контакт через 12». «Понял», — кивнул Буч и коснулся снова иконки, включая передачу аудио по связи с желтым мужчиной. «Чонг», — заговорил Буч, причем несколько развязным тоном. «Ты же меня знаешь, я свое отдаю очень неохотно. Буч, 2 дереликта, это достаточный повод, чтобы рискнуть, ты бы сделал так же». Чонг посуровил лицом. «Оставим слова, сильнейший получит все, из этой системы улетит только один из нас. Это очень громкие слова, Чонг», — ответил Буч сухим тоном. «Но в знак нашего прошлого сотрудничества, я не буду продавать твоих людей, выжившие смогут уйти, если будет на чем, это тоже слишком самонадеянно», Буч, ответил Чонг, «у вас один корабль, я признаю, Каусаку, серьезный противник, но он один, и в знак нашего прошлого сотрудничества, я предлагаю вам уйти, оставив дереликты нам». Тут желтый мужчина посмотрел в бок, чуть приподнял бровь и что-то сказал. Изображение тут же сменилось черным экраном с надписью «Передача прервана». Буч хмыкнул. «Надеюсь, у тебя башку не закинет», — пробормотал он. «Эллира, включи свет». Рубка осветилась. «Буч», — раздался голос Эльва в рубке. «Мы на позиции. Работаем по плану», — ответил мужчина. Три корабля противника приближались к малому дрейру. Когда враги пересекли границу радиуса действия орудия союзного дрейра, а на его иконке, к удивлению Эллиры, имелся значок наличия ГК, от него в сторону противников понеслись три плазменных заряда, и все они попали в крайний левый в строю противника корабль. Все начали тут же маневрировать. Почти потерявший щит корабль, это был переделанный транспорт, поэтому логично, что его щит довольно слабый, приотстал от своих союзников и стал смещаться так, чтобы закрыться их корпусами. А Каусаку весьма резво, очень резво, стал уходить именно так, чтобы снова отстреляться по транспорту. Средний корабль противника, явно с военным прошлым, тоже отстрелялся. Два ослепительно белых шара улетели от него в сторону Каусаку, а тот резким маневром ушел вверх, очень быстро. «Буч, ну, что там?» — раздался в рубке женский хриплый голос. «Китаёзы собираются высаживаться, надеюсь, мы этого не допустим, Руби», — произнес мужчина. «Буч, Каусаку именно по десанту и работает. Смотрите, чтобы они боты не выбросили», — озабоченно произнесла женщина. «Вы у рубки?» — спросил Буч. «Ну, а где еще?» — ответила женщина. «Так заходите, если что успеете позицию занять», — сказал мужчина. «Добро», — ответила женщина. «Госпожа Дайны, откройте двери», — приказал мужчина. «Во время боя они перекрываются», — ответила Эллира. «Боевой режим не активирован», — напомнил Буч. Эллира испытала чувство досады. «Как она могла забыть?» «Открываю», — ответила девушка, зайдя в древо и найдя соответствующую иконку. Двери в рубку раздвинулись и внутрь вошли люди, одетые в военные пустотники и с оружием в руках. Странная у них команда. Зачем абордажники нужны в рубке? Зачем им нужно что-то смотреть? Разве приказов капитана недостаточно? А в это время корабли вели маневренную дуэль. Каусаку смог снова зацепить транспорт, но попадание было только одно. Два других корабля шли на сближение, и в этот момент союзный дрейр не стал разрывать дистанцию, а наоборот, рванул к противникам. Причем, его скорость была сильно больше, чем ожидала Эллира. «Что, все не так плохо?» — спросила женщина, подойдя к мужчине и смотря на экраны. Дрейр, влепив в средний корабль три заряда плазмы, видимо, это его полный бортовой залп, подойдя ближе, стал буквально поливать обоих противников из автоматов. И опять же, судя по интенсивности обстрела и калибру, этот союзный дрейр был сильно непрост. «Я же сказал, Каусаку не тот корабль, которым нужно пренебрегать», — с довольным видом ответил мужчина. «Неплохо», — прокомментировала женщина, когда левый автомат Каусаку прошелся по транспорту, сбивая ему только начинающий восстанавливаться щит. Щиты, мигнув, лопнули, и белая изгибающаяся плеть зарядов прошлась уже непосредственно по корпусу транспорта цепочкой разрывов. В то же время, Каусаку и по другим противникам вел огонь, продолжая при этом активно маневрировать. Враги тоже не оставались в долгу. По приходящей с союзника телеметрии, Эллира видела, что у того щиты истощились уже наполовину. Отогнав все-таки, оказавшийся сильно зубастым противника от союзника, вражеские корабли заняли такие позиции, чтобы Каусаку не сбивал щит транспорту. Впрочем, союзный дырир сам разорвал дистанцию, восстанавливая собственный щит. И это восстановление шло с такой скоростью, что было очевидно, что вражеский транспорт не успеет оправиться. Тем более, получив повреждения, вспоминая все наставления по эскадренному бою, Эллира четко понимала, что Каусаку опять будет работать именно по транспорту, чтобы уменьшить число противников. Наверняка это понимал и командир вражеской эскадры. «Внешний вызов», — произнесла Эллирийка, когда поступил запрос-связь. «Сигнал от вражеской эскадры. Так им известно, где находится командир», — неприятно удивилась Эллира. «Соедини», — бросил мужчина. При этом сейчас он не просил освещение выключить. Перед ним появился экран, на котором была уже знакомая рубка, и тот же человек, сидящий в кресле капитана. Увидев стоящих за спиной абордажников, вражеский капитан нахмурился. «Буч», — заговорил он, — «может, договоримся? О, теперь ты готов к диалогу, Чонг?» — усмехнулся мужчина. «Признаю, получилось не очень приятно для меня», — ответил Чонг, сощурившись, отчего его и так узкие глаза превратились в щелочки. «Но ты же понимаешь, что я просто не дам тебе спокойно долететь с таким грузом до Эйрина. Тогда я не вижу другого выхода, Чонг», — ледяным тоном ответил Буч. «Как уничтожить твои корабли?» Конец связи. Эллира прервала передачу. «Ралли, цель корабль Чонга», — жестко произнес Буч. «Принято», — деловито отозвался Альф. Каусаку восстановил щиты и, полыхнув системными движками, снова понесся к кораблям противника. «Может, сначала добить подранка?» — поинтересовалась женщина. «Транспорт для них сейчас, как гиря на ногах», — ухмыльнулся Буч. «И они будут вынуждены защищать его. Хаем, вот оно как», — задумчиво произнесла женщина. В этот момент раздался сигнал от радара. «Переход», — тут же доложила Эллира. «Удаление 26. Класс. Примерно Эсвин». В рубке повисла тишина. «А вот это уже неприятно», — медленно произнес Буч. «Твою-то мать», — выругалась женщина. «А так все хорошо начиналось. Ралли, отходите к Савинару», — холодно сказал Буч. «Переходите на ручное управление». «Принято, отходим», — ответил Альф. «Вызов от вражеской эскадры», — снова заговорила Эллира. «Соединяй», — бросил мужчина. Перед ним снова появился экран. «Буч, а тот человек, по виду, был очень зол. Твою мать, зачем? Чонг, это не к тебе?» Тут же спросил Буч. «Я, знаешь ли, дружбу с черными остроухими не вожу», — буквально выплюнул слова Чонг. «В смысле?» — не понял Буч. «Это что, иллирийцы?» «Это иллирийский крейсер», — ответил Чонг. «Понимаешь, это крейсер. Это плохо», — произнес Буч. «Чонг, похоже, нам надо завершать нашу войнушку». Чонг несколько мгновений сверлил взглядом Буча, а потом скривился. «Это что, за вашим дереликтом?» — хмуро поинтересовался он. «Сейчас мы все узнаем, Чонг», — ответил Буч. «Занимайте позицию рядом с дырриером. Попробуем прикрыться им, Ган», — выругался Чонг. «Буч, если я потеряю корабли, то ты мне за это заплатишь». «Чонг», — мрачно произнес Буч. «Риск есть всегда, поэтому никаких долгов. А вот если ты решишь свалить, то, уверяю тебя, прежде, чем нас убьет этот крейсер, сдохнешь ты, Хунзанг», — в бешенстве бросил Чонг и отключился. «Буч», — произнесла в наступившей тишине женщина, — «а у нас хоть шансы-то есть против крейсера?» Буч скривился. «Только если там команда, набранная из полных идиотов». «Вот дерьмо», — выругалась женщина. «Фил», — заговорил Буч, — «летите на Савинар. Ралли, тоже пристыковывайтесь. И давайте в темпе. Руби, идите в ангар, садитесь в бот. Когда к вам придут остальные, убирайтесь отсюда». «Куда?» — недоуменно спросила Руби. «Пока просто за Тибрицем спрячетесь», — ответил мужчина. «А потом, если кто останется в живых, это тупо, Буч», — прервала его Рубелла. «Совсем. Сдохнуть потом от удушья — такая себе идея. А вот попробовать высадиться на крейсер». Буч на мгновение задумался, а потом широко улыбнулся. Даже скорее оскалился. «Хорошо, Руби», — сказал он, чуть прищурившись. Тогда прячетесь за Виридисом. Мы подведем этот крейсер поближе, постараемся по пути выбить у него автомат и вы попробуете. Вот это уже что-то поинтереснее. Тоже оскалилась Руби. Пошли. Буч проводил их всех взглядом. Как-то грустно усмехнулся. А потом достал пистолет из кобуры, подошел к капсуле, где лежала Иллирийка. «Прости, девочка», — произнес он, поднимая левую руку. «Но я так понимаю, ты сама не выйдешь, Иллира», которая все это время лихорадочно пыталась наладить связь с прибывшими соплеменниками, закричала, когда ее тело пронзило резкой болью. Глава 11. Неизвестная система. 8 апреля 4048 года по земному времени. Денис, Рэйви, Норман и Генри, идя по Севинару, уже подходили к ангару, где стоял бот, когда на связь вышел Ралли. «Вам навстречу Буч не попадался?» – поинтересовался Альф. «Нет», – ответил Рэйви. «А что такое?» «Он не отвечает», – ответил Ралли. «При этом Иллирийка не в системе, и тоже не отвечает». Рэйви переглянулась с Денисом. Тот кивнул в ту сторону, откуда они только что пришли. «Держи», — девушка сунула свою автоматическую пушку Норману. «Идите к боту». «Ралли», — в это же время заговорил Денис. «Мы в рубку Севинара. Посвети». «В коридоре движения нет», — тут же ответил Альф. «Но в рубке камеры вырубились». «Вот дерьмо», — выругалась Рэйви. «Этого еще не хватало». Они с Денисом развернулись и двинули в сторону рубки. Алекс и Норман посмотрели им вслед. «К боту?» — негромко спросил Генри. «Да», — сухо ответил Норман, закидывая пушку Рэйви на плечо. «Если что, хоть смотаться можно будет». «Руби это не понравится», — заметил Генри. «Ей вроде с этими норм». «Ты за Рубеллу не решай», — произнес Норман, подходя к герметичной двери. «Поверь, ее цинизма хватит на нас всех, вместе взятых». Из горба на спине пустотника на голову мужчины выдвинулся сегментный шлем. Генри хмыкнул и тоже активировал пустотник в режим полной изоляции. Спринг, посмотрев на товарища и убедившись, что тот готов, нажал на сенсорную пластину открытия двери в ангар. По мере продвижения Рэйви и Дениса к рубке Севинара, Альф за их спиной закрывал герметичные двери. Рэйви, кстати, была экипирована в свой штурмовой доспех. Да и Денис приоделся соответственно, они же на абордаж собирались. «Как там этот крейсер?» — спросил Рэйви у Альфа. «Остановился», — коротко ответил Ралли. «Меня Чонг вызывает, не переставая. Я думаю, еще немного и он решит прорываться». «Ага, ну флаг ему в руки», — фыркнула девушка. «От крейсера хочет что ли убежать? Мы у рубки». «Готов открывать», — отозвался Альф. Денис и Рэйви практически одновременно активировали пустотники. Девушка выщелкнула из своих капитанов магазины с пулями и, приставив пустые пистолеты к механизмам заряжания, выбрала магазины с дробовыми патронами. На сухо брякнувшие об пол предыдущие магазины она не обратила внимания. Денис тоже убрал грозу в наспинный магнитный держатель и достал дробовик. «Шарашить очередями в рубке корабля, который принадлежит тебе, такая себе идея, сильно дорогая». «Ралли, свет гаси», — скомандовал Рэйви, включив щит доспеха, «и открывай двери». Свет в помещении перед рубкой погас. Перед глазами Рэйви и Дениса появились контуры галочков. Это они включили камеры ночного видения. Двери в рубку раздвинулись с легким шипением. Рэйви, не спеша, двинула внутрь рубки, держа пистолеты перед собой, Денис за ней, чтобы щит доспеха Рэйви его защищал, ну и спину напарницы прикрыть. «Что за?» – произнесла Рэйви, увидев в темноте рубки натурально развороченную пилотскую капсулу. Она словно взорвалась изнутри. Прочный пластик корпуса был буквально вывернут наружу. «Буч», — Рэйви заметила лежащего почти у обзорных визоров босса. И в это же мгновение Денис краем глаза заметил движение. «Справа», — рявкнул он. Снаружи его голос был не сильно слышен, он же в шлеме был. Рэйви тут же повернулась. Они видели в темноте довольно хорошо, так как подсвечивали себе инфракрасными фонарями. Поэтому Иллирийку, которая стояла у стены, они отлично увидели. А также они рассмотрели, что она серьезно ранена. Девушка стояла словно зомби, вся в крови, покачиваясь и опустив голову. Спутанные волосы закрывали ее лицо. «Твою мать, что тут случилось?» — произнесла Рэйви. Иллирийка была ранена в грудь, трижды. Денис, долго не раздумывая, отпустил дробовик и выдернул из кобуры на поясе тайзер. Сухо хлопнул выстрел, треск разряда. Девушка забилась под током, но продолжала упорно стоять, и даже шаг вперед сделала. «Да бля!» — Рэйви шагнула к Иллирийке, а та даже смогла руки поднять в защите. Рэйви, не выбирая щадящих методов, засадила девушке с ноги обутый сапог в живот, а когда та загнулась, прописала ей рукоятью пистолета по голове. причем совсем не аккуратно, а явно в полную силу. «Пакуй, я Бутча гляну», — холодно произнесла Рэви. «Да жив он», — бросил парень. Денис подошел к Иллирийке и всадил в нее еще один разряд из тайзера. Тело Иллирийки забилось под током, но парень подошел ближе только тогда, когда батарея разрядника полностью выработала. Рэви, тем временем, подошла к Бутчу, приложила пальцы к его шее и усмехнулась. «Да, Негрил опять проскочил, Ралли», — рявкнула девушка по связи. «Платформу в рубку, Бутч ранен, и это, остроухая тоже, что там случилось?» — ровным тоном спросил Альф. «Потом будем разбираться», — ответил Рэви. «Давай шустрее, не хотелось бы космос засорять, Ралли, очень бы не хотелось», — добавил Денис. Рэви с некоторым удивлением посмотрела в сторону парня. Просто как-то он очень уж заботился о Бутче. Денис же сноровисто фиксировал Иллирийку. Опыта в этом деле ему было не занимать. Даже модификант вряд ли справится с таким количеством пластиковых стяжек. А потом Денис вытащил из кармашка на оружейном поясе шнурок вышибного заряда для дверей и с деловитым видом закрепил его на Иллирийке. На шее. «Тебе не кажется, что это уже паранойя?» — спросил Рэви. «Да мне похер», — мрачно ответил Денис, отрезая оказавшимся лишний кусок веревки. «Эта сука едва ме Бутча на тот свет не отправила. Я бы прямо сейчас ее в люк определил». Рэви удивленно покачала головой, а потом подняла руку, посмотрела на показания атмосферного датчика. «Конечно, это было лишнее, если тут живые люди есть. Но это уже привычка». Девушка и парень деактивировали шлемы. Рэви увидела валяющийся рядом пистолет Бутча. Шагнула к нему, подняла оружие, понюхала ствол. «Интересно», — произнесла она и недоуменно добавила, глянув в сторону Иллирийки. «Как она вообще умудрялась стоять?» Девушка выщелкнула магазин. «Розочки», — озадаченно произнесла она, вытащив патрон. «У этой все органы должны быть в кашу». Денис же осматривал Иллирийку. Он отметил, что на затылке девушки имеется ожог. Как раз там, вроде бы, где контактная пластина капсулы должна прилегать. Он бесцеременно перевалил тело на спину. На лбу Иллирийки тоже имелся ожог. Хороший такой, запекшийся, словно ей на лоб раскаленный утюг ставили. Денис поднялся, подошел к капсуле, заглянул под нее и еле заметно кивнул, увидев корпус мины своего изготовления. Причем именно корпус, мина сработала. «А это значит, что Бутч ее применил. У иллирийцев с модификациями как?» — спросил Денис у девушки. «Почти никак», — ответил Рэви. «Только такие, которые поддерживают здоровье». «Значит, мы об иллирийцах очень мало знаем», — заметил парень, проводя пальцем по развороченному пластику. «Да, очень тонкому, но не настолько, чтобы его можно было пробить голыми руками». А руки Иллирийки были натурально ободраны. А потом она получила в грудак как минимум 3 пули, ушатала Бутча и еще оставалась в сознании. «Именно так себя ведут модификанты. Иногда они даже уже мертвые практически, продолжали эффективно действовать. Хм, вот только как эти модификации Кисара не обнаружила, или она их обнаружила? Рэви, ты же была в мед, отсеке, когда эту Кисара смотрела», — нехорошим тоном произнес Денис, незаметно кладя руку на рукоять пистолета. «Ты еще поучи меня детей делать», — раздраженно ответил Рэви. «Чистая она была, я лично скан ее видела. Ралли, вы там, бля, решили пообедать что ли по пути?» — Кисара с Филом уже на подходе, — ответил Альф. «Ботс Руби я уже отправил. Твою мать, нахер я им пушку отдала», — проворчал Рэви. Денис же тем временем подошел к Иллирийке, проверил ее пульс, а он был, пусть и не шибко выраженный, но ровный. Парень снова посмотрел на руки девушки. Они были притянуты к бокам. Да-да, и такие стяжки у Дениса были. Такими фиксируют трубы большого диаметра. Широкие такие, с 3 пальца и металлической застежкой. Руки девушки были натурально изрезаны, кое-где до кости. И, похоже, пальцы сломаны. И вот этими руками она выломала корпус. «Знаешь, Рэви», — задумчиво произнес Денис, — «а крейсер, Ралли, а крейсер точно иллирийский?» «Да», — ответил Альф, — «только какой-то шибко старый. Что если они за этой прибыли?» — сказал Денис. Несколько мгновений Альф молчал. «Хм, может быть», — задумчиво ответил Ралли. «Но пока, подожди». Альф отключился. В этот момент двери в рубку разъехались и в рубку вошли Кисара с Филом, а за ними вплыла грузовая платформа. «Они за ней», — холодным голосом заговорил Ралли. «Только что пришло сообщение». Кисара подошла к Бутчу, Фил же удивленно смотрел на капсулу. «Ни хрена себе», — произнес японец. «Это чем ее так?» — потом отмахнулся Денис. «Кисара, ну, что там?» — Кисара вела вдоль тела Бутча портативным сканером. Ярко-белый свет излучения осветил серое лицо босса Рагуна. «Черепно-мозговая», — сухо произнесла Кисара. «Шея, ребра сломаны, проткнуты легкое, живо грузим». Рэйви пошла вместе с Кисарой и Филом в мед, отсек, а Денис сразу же свернул в рубку. Идя по коридору, Денис ловил себя на каком-то чувстве дежавю. Словно то, что сейчас происходило, он уже проходил. «Что там крейсер?» — спросил парень, заходя в рубку и рефлекторно потирая грудь. «Сообщение выслал и все», — ответил Альф. «Китайцы, похоже, что-то задумали. Оттянулись на клик от нас. Как там Буч? Еще живой, как видишь», — спокойно ответил Денис, обведя жестом себя. «Стыкуемся с Севенаром». «Чего?» Альф недоуменно уставился на парня. «Давай, давай, вместе с ним отсюда будем убираться», — хмуро сказал Денис. «И руби, пусть в ангар возвращается». «Буч что-то придумал?» — спросил Альф. «Если бы он что-то придумал, я бы так и сказал», — отрывисто ответил парень, подходя к Раули. «С китайцами мне надо поговорить». Денис. Альф посмотрел парню прямо в глаза. «Ты, Раули, я тебя сейчас пристрелю и сделаю то, что задумал», — холодно произнес Денис. «Мне срать, кто у вас там с Бутчем сверху, я жить хочу». Альф некоторое время, не мигая, пристально смотрел на парня. «Какая задумка?» «Наконец», — произнес он, — «отдать им то, что они хотят», — ответил Денис. «Но так, чтобы они нас потом не расхерочили. Давай китайцев». «Ладно», — Альф выпятил подбородок. «Но только в этот раз, Денис». Он повернулся к пульту и замер. В его затылок упирался ствол. Альф покосился на Дениса. «Давай, вызывай», — спокойно сказал парень. «Так, чтобы было видно вот это все. Не ссы, никто не собирается тебя валить, ты мне нужен». Раули сделал недоуменное лицо, но выполнил то, что просил парень. На одном из голоэкранов появился тот самый китаец, Чонг. Он уже снял свой раззолоченный клифт и сейчас в кресле капитана сидел пусть не юноша, но и не тот дед, на грани деменции. Перед Раули и Денисом предстал крепкий немолодой мужик в черной майке. Увидев, что происходит в рубке Каусаку, он приподнял брови. «Слышь, как там тебя?» – заговорил Денис жестким тоном. «Жить хочешь, ХМ, смена власти?» – произнес Чонг. «Интересно, и что ты хочешь мне сказать, Сякау?» «Сякау, щенок, еще раз меня так назовешь, Диасуау», – хмуро ответил Денис. «Я позабочусь о том, чтобы ты научился вежливости. Диасуау, неудачник, а если буквально там что-то связано с лобковыми волосами?» Чонг слегка хмыкнул. «Говори», — совершенно спокойно ответил он. «Сейчас мы пристыкуемся к Дриру и потом станем разгоняться», — произнес Денис. «У нас на борту есть то, что этим надо, и пока это у нас, они не будут стрелять. Это самонадеянно». Чонг явно проглотил какое-то уничижительное выражение. «Пока они не стреляют», — заметил Денис. «А что по этому поводу думает Буч?» — спросил китаец, приподняв вопросительно бровь. Денис пошевелил рукой с пистолетом. «Буч выражает молчаливое одобрение», — ответил парень и многозначительно добавил. «Лучше потерять часть, чем все». Чонг некоторое время смотрел на Дениса с каменным лицом. «Что ты хочешь, чтобы сделали мы?» — произнес, наконец, китаец. «Нужно, чтобы этот крейсер потом не захотел за нами двинуть», — ответил Денис. «Щиты мы ему не собьем. Единственный способ — это сделать им сюрприз изнутри». Китаец некоторое время изучающе смотрел на парня. «Любой, даже самый тупой капитан прикажет просканировать бот на предмет взрывчатки», — произнес он. «Это хреновый план. Предложи другой», — холодно произнес Денис. «И взрывчатки на боте не будет». Он убрал пистолет в кобуру. «Кстати, Чонг, а если ты бы мог захватить крейсер, но тебе не хватило пары кораблей?» — спросил Денис. Севенар и Каусаку отвалили от тибридского корвета. Иллирийский крейсер продолжал при этом безмолвствовать. Только легкое мерцание вокруг корпуса иллирийца говорило про то, что экипаж крейсера готов к действиям. Каусаку полыхнул системными движками, начиная разгон. При этом китайские корабли тоже двинули вместе с Рагуном, так, чтобы между крейсером и ними оказался Дриер. Сцепка из кораблей поравнялась с крейсером, и в этот момент из Дриера вылетел бот и устремился к иллирийцу. Тут же полыхнули еще и системные двигатели Дриера. Не все, но все же некоторые заработали, и корабли с водной эскадры стали быстро набирать скорость. При этом, предупреждая крейсера о необдуманных действиях, с Каусаку начала стрелять пушка. Ее заряды прошли в притирку с ботом, который летел к крейсеру, и ударились в защитное поле иллирийца. «Вы слишком привыкли с дистанционным взрывателем», — произнес Денис, стоя в рубке за спиной Эльва и смотря на шар радарной системы. А есть масса способов, как активировать заряд чисто механически. «Слышь, умник», — скривилась Рэйви, которая находилась рядом с парнем, то есть тоже возле пульта Ралли. «А это твоя, как ее, эми-бомба хоть сработает? Скоро узнаем, Рэйви», — чуть нахмурился парень. «Крейсер начинает разворачиваться», — немного нервно произнес Ралли. «Так, бот он забрал. Все, связи с ним нет, он внутри. Вот сейчас все и решится». Денис напряженно стал вглядываться в голоэкран, где шла картинка с камер. «Надеюсь, они не отложат посещение бота на потом». «Бля, а если отложат?» — резко спросила Рэйви. «Тогда нам пиздец, дорогая», — криво усмехнулся Денис. «Может это, поцелуемся на прощание?» Ралли покосился на Рэйви, на Дениса, и еле заметно улыбнулся. «Да пошел ты», — рявкнула девушка, тоже не отрывающая взгляд от экранов. «Скоро с чертями в аду целоваться будешь». «Ну, почему с чертями-то?» — хмыкнул парень. «Я, может, в эту, как ее, а, в Вальгаллу двину, во, куда?» — недоуменно произнесла Рэйви. «В скандинавской мифологии, за воином, который героически пал на поле брани», — наставительно заговорил Денис. «Прилетают валькирии, а это, бля, кто?» — мрачно спросила девушка. «Прекрасные девы-воительницы», — пояснил Денис. «Ну, то есть, как ты, чё?» Рэйви уставилась на парня. «Не перебивай», — улыбнулся тот. «Так вот, воина забирают эти девы и утаскивают в чертог павших, в Вальгаллу, где они сражаются, охотятся, а потом бухают, вместе с этими самыми валькириями. Это на земле такое верование было?» — поинтересовался Альф. «Ага», — ответил Денис и посуровил лицом. «А они любопытные, все-таки. Крейсер, который уже развернулся, чтобы лететь за убегающими кораблями, вдруг заложил циркуляцию. А еще данные с радаров показывали, что у него защитное поле исчезло». «Ну, что, Рэйви?» – произнес Денис. «Пойдем, постреляем». Девушка молча двинула к выходу из рубки. Только что стремительно улепетывающие корабли заложили резкий разворот и словно акулы устремились к раненому киту. Каусаку тоже отцепился от дыры и полетел вслед за китайцами. Едва корабли пересекли невидимую границу радиуса действия орудий, они немедленно открыли огонь. Целый рой плазменных зарядов устремился к эллирийцу. Не встретив защитного поля, заряды ударили в борт крейсера. На сером боку расцвели алые-белые бутоны, но крейсер оказался не беззащитным. Он тоже огрызнулся из орудий главного калибра. Каусаку, резко ускорившись, оказался перед китайскими кораблями, которые моментально выстроились в линию за рагуновцами. Каусаку принял заряды на свой щит и провалился вниз. Китайцы пролетели над ним. Теперь впереди оказался флагман Чонга, а Каусаку принялся накачивать щиты, идя в кильватере колонны. Атакующие стремительно сближались. Вот ганшипы открыли огонь из автоматов, ручьи зарядов потянулись к крейсеру. В первую очередь они целились в орудия, которые выдвигались из корпуса крейсера в полусферических башнях. Ганшипы, не снижая скорости, неслись над корпусом крейсера, поливая во все стороны из автоматов и стремясь нанести крейсеру как можно больше урон. Вот они оказались за кормой эллирийца и синхронно развернувшись, влепили врагу из плазменных орудий по системным двигателям. «Они наш бот выбросили», — рявкнул Ралли. «Похоже, угощение им не понравилось», — зло и радостно ответил Денис. «Так, хватаем бот и валим. Пусть тут китайцы дальше разбираются, если хотят». Рэйви, оповести Чонга, что они уходят, направил Каусаку на бот, держа корабль верхом к крейсеру, чтобы могли все автоматы работать по врагу. И троица стрелков не стеснялась, автоматы не утихали ни на мгновение. Китайцы же, похоже, собрались десант выбрасывать. Их транспорт выпустил боты. «Вот они и ебанутые», — весело произнес Денис. Китайцы продолжали, тем временем, долбить по двигателям. Флагман Чонга размеренно всаживал в корму эллирийца плазменные заряды. «Мать, а если у них получится?» — забеспокоилась Рэйви. «Это же Чонг потом покою не даст. Каусаку...» Тем временем, долетел до кувыркающегося в пространстве бота, и в этот момент заряды автоматов попали не в корпус эллирийца, а расплылись по защитному полю. Каусаку тряхнуло, когда Ралли филигранным маневром смог открытой грузовой аппарелью съесть бот, но тот, похоже, что-то поломал в грузовом слоте. На экранах перед Альвом появились сообщения о повреждениях магистрали и разгерметизации слота. Закрыв аппарель, Каусаку выдал такое ускорение, что крейсер стал удаляться со скоростью, будто это эллириец от них улетал. Китайские корабли, словно недовольные собаки, почти взявшие медведя, стали разбегаться в стороны. Их боты торопливо возвращались к транспорту. «А я смотрю, они не теряют надежду», — произнес Денис. «Просто китайцы стали снова долбить по крейсеру. Исполин же, в сравнении, конечно, явно вознамерился избежать этого боя. Он стал разворачиваться, к счастью, в другую сторону от курса к Усаку. Не получится», — заметил Раули. «Сейчас он поставит заслон и свалит. Вряд ли мы его сильно смогли повредить, даже твоей миной». В этот момент дверь в рубку открылась, и в нее вошел Буч. Он был с голым торсом, на его груди имелась круглая отметина, левая рука в фиксирующем боксе, на голове какой-то медицинский прибор, напоминающий шлем. «Раули!» – прохрипел мужчина. «Обстановка! Валим, босс!» – произнес Альф. Буч, сильно хромая, подошел к пульту Раули. Посмотрел на радарную сферу, оценивая обстановку. «Как вы смогли пробить его поле?» — сипло произнес мужчина. «Это долгая история, Буч», — с тревогой в голосе ответил Альф. «Ты бы вернулся в мед, отсек. Сейчас мы стыкуемся с Севинаром и прыгаем. Есть кто?» Мужчина закашлялся и его чуть не скрючило при этом. Он схватился за кресло. В этот момент в рубку вбежала Кисара. Ни слова не говоря, она подскочила к Бучу. В ее руках блеснул пистолетный инъектор. «Подожди, Кисара!» – прохрипел Буч. «Раули, наши, все живы, Буч!» – ответил Альф. «У нас, Чонг пытается крейсер взять». Дебил узко, глазый, на лице Буча, перекошенном от боли, промелькнул намек на улыбку. «Все, все, Кисара, не на!» Японка с совершенно спокойным лицом приставила к шее мужчины инъектор, раздалось пшикание и Буч практически мгновенно обмяк. Часом позже. Под пространство. Иллирийку они нашли там, где оставили, то есть пристегнутой в кресле бота. Разумеется, они поместили ее в пустотник, они же не изверги какие. Но снимать с нее стяжки Денис не стал. В мед отсеки собрались все рагуновцы. Даже Буч был тут, правда в рек, капсуле. Иллирийка лежала на операционном столе, под яркой лампой. «Нас тут шесть харь», произнесла Рубелла, когда Денис снова зафиксировал Иллирийку. После снятия с нее всей одежды, и про заряд на шее не забыл. «Руби, она пережила 4 смертельных попадания», — заметил Денис, показывая на дырки в груди девушки, и голыми руками пробила корпус капсулы. «Стрелять здесь мне не хочется, он дело говорит», — с хмурым лицом заметил Рэйви. «Хер знает, что она такое, но махаться с ней мне не улыбается». «Нихера себе», — удивленно произнесла Рубелла. «Это что такое мы подобрали? Замечу еще то», сухо заговорила Кисара, что на стандартном сканере никаких отклонений я не заметила, никаких модификаций, ни в теле, ни в мозге. Более того, она была на самом деле при смерти, в этом нет никаких сомнений. А теперь, из стола выдвинулся столбик сканера. Выехав полностью вверх, он сложился буквой «Г». Над головой Иллирийки появился белый полог сканирующей плоскости и медленно стал двигаться вдоль тела Иллирийки. Рядом же со столом, по мере продвижения сканера, стал появляться силуэт девушки, то есть ее скан. «Я бы хотела обратить внимание на то», — заговорила Кисара, — «что мозг Эллира сейчас практически не работает. И что в этом удивительного?» — спросила Руби. «Так не бывает никогда, Рубелла», — спокойно ответила японка. «Даже если разумный находится без сознания, я такое видела только у тех образцов, которые собирались пересаживать. Мозг пересаживать». Удивилась Хантинг, буквально уставившись на Кисару. «Да, такие опыты проводили», голос японки был совершенно равнодушным. «К сожалению, ни один эксперимент не увенчался успехом. Ни у нас, ни у кого-то еще, насколько я знаю. Причем, чисто с точки зрения функционирования, все было в порядке. Но мозг просто через некоторое время умирал. Ни один пациент не вышел из комы. Самый удачный опыт длился неделю, но с тем же результатом. То есть девка помрет», — наморщила лоб Рубелла. «Это Рубелла, чей-то эксперимент», — медленно произнесла Кисара. «И, как мне видится, эксперимент успешный. Весь вопрос в том, чей, это какой-то иной, совершенно непредставимый уровень». Японка указала на скан Иллирийки. Сканер уже закончил работу и снова ушел в стол. «Буч стрелял полуэкспансивными пулями», — произнесла Кисара. «Две прошли в грудную клетку. Одна в живот, еще одна прошла на вылет, но последствий почти нет. Регенерация просто потрясающая. Если бы не Рэйви с Денисом, я уверена, через некоторое время Эллира бы пришла в себя. При этом, мы видим очень сильное общее истощение. Иллирийка действительно сейчас походила на скелет, обтянутый кожей. Очень похоже на действие модификаций», — произнес Денис. «Но, как я понял, модификаций ты не нашла. В этом все и дело», произнесла Кисара, кивнув. «А их невозможно пропустить, только, если они видны приборами». «В смысле?» – не понял Денис. «Я думаю, речь идет об модификациях», – ответил вместо подруги Фил, «которые сделаны на клеточном уровне. В свое время в Тибрите пытались сделать что-то подобное», – произнесла следом Кисара. «Но там шли по пути вживления специфических тканей, то есть, пытались заменить, например, часть печени, запрограммированной определенным образом пеноплотью. Результат получился неоднозначный. Пеноплоть приходилось часто менять, она быстро вырабатывала свой ресурс. А если подопытный начинал активно что-то делать, что счет шел буквально на часы. При этом пеноплоть – это не живая ткань, ей нужно питание. Здесь же мы видим нечто иное, совершенно новое». Японка неожиданно ухмыльнулась, и настолько в ее улыбке было маньячного, что народ слегка оторопел. «Если понадобится», – произнесла Кисара, сверкая глазами, – «я ее на молекулы разберу. Мне нужно понять, что с ней сделали». Кисара, осторожно поинтересовался Денис, – «нам бы понять, что она вообще такое. Она вообще живая, в смысле, это не киборг какой-нибудь, в этом вся суть, Денис». Кисара потерла ладошками, – «в этом вся суть, Денис», – остановила парня японка, когда все выходили, – «мне с тобой поговорить надо». Парень, оглянувшись вопросительно, приподнял брови и развернулся. За его спиной закрылась дверь. «Скажи, вам что, жить, вашу мать, скучно?» – зло произнесла Кисара. «Что вы с Бутчем вытворяете? Ты про передатчики?» – спокойно уточнил Денис. «Нет, я про красивые пейзажи», – язвительно рыкнула японка. «Вам что, не хватает приключений?» Кисара, Денис слегка поморщился. «Поверь, просто не было другого способа». Японка смерила парня пристальным и презрительным взглядом. «Вы идиоты», — припечатала она. «Ладно ты, но Буч», — женщина вздохнула. «Молись, Денис», — сухо произнесла она, — «чтобы ты ко мне в ближайшее время не попал, этому». Она сделала жест в сторону рек, капсулы. «Юному и порывистому, я, поверь, очень четко разъясню, что не надо делать мне работы», — жестко сказала японка. «А насчет тебя я поговорю с Шень». Кисара как-то предвкушающе ухмыльнулась. «Что за мер, иди», произнесла она и ехидно добавила. Самурай. Глава 12. 10 апреля 4048 года по ЗВ. Стандартное земное время. Каусаку. Каюта Дениса. Где-то в подпространстве. Денис сидел на кровати, а на столике перед ним лежал диск передатчика. Да-да, того самого. И, что самое интересное, он продолжал работать. Индикаторы сообщали, что режим штатный, все в порядке. Вот только, время-то еще не вышло.